Глава 11. Избранные. Вас признали лидером 10% населения Солнечной системы. Отныне вы способны влиять на метки на расстоянии 10 метров. Сообщение появилось перед моими глазами, когда трансляция закончилась. Секунды две ушло на то, чтобы все осознать. А когда я, наконец, смахнул сообщение, Атлант уже исчез. А мне так хотелось поговорить с ним, узнать, зачем он рассказал о моем титуле всем, расспросить о существах, способных летать по космосу и сражаться. Какой ранг нужно иметь, чтобы научиться подобному? «Владислав?» — ко мне подошла Ника. Ее руки дрожали от волнения, глаза блестели. «С вами желает поговорить князь». Он сказал, что это важно. «Хорошо», — рассеянно ответил я. Как только я сосредоточился на правой руке Ники, девушку словно подсветили, а мне пришло еще одно сообщение. «Желаете заблокировать метку этого человека? В таком случае его доступ в изначальный мир будет потерян до разблокировки». Я отказался, и надпись исчезла. «Получается, я способен не только оставить человека навсегда в изначальном мире, но и закрыть ему доступ в него. Невероятная власть». «Еще просьба», — Ника замялась. «Можете проверить почту? Там много чего накопилось, что требует вашего участия». «Хорошо, сегодня займусь». Я вымученно улыбнулся. «Спасибо тебе за работу». «Не за что», — Ника тоже улыбнулась. «Со мной связалась одна девочка, Светлана. Девочка из отеля «Звезда», официанткой работала. Ее уволили недавно. Она сказала, что это вы послали ее ко мне. Очень настырная девушка». «Было такое», — кивнул я. «Помоги ей стать эвольвером и найди работу. Мне она кажется перспективной». «Поняла. С вами хочет встретиться куча народу. Вы останетесь?» Невинно поинтересовалась Ника. А я только сейчас услышал нарастающий гул за площадью. «Нет-нет, я поспешно телепортировался в кабинет князя. Не хочу сейчас встречаться с толпой людей». «Хорошее представление». Дед сидел за столом и с несвойственной ему серьезностью смотрел на экран планшета. «Хотел поговорить?» Я подошел к нему. «Смотри». Дед протянул мне планшет с открытым видео, поставленным на паузу. Я включил его. Снималось видео где-то за городом. Семеро эвольверов, вооруженных лучевым оружием, пытались убить одного, очень быстрого эвольвера, который длинным мечом умудрялся отражать лазерные лучи. Неизвестный прыгал короткими скачками, как блоха, избегая всех атак. Навыки ему не наносили вреда. Молнии беспомощно растекались по телу, ветровые клинки не могли даже поцарапать. Огонь не оставлял ожогов. Он смог убить троих бойцов, пока его нога не попала в яму. Один из эвольверов смог подловить его и очень своевременно использовал свою способность. И все равно неизвестный отразил один луч лазера, хоть уклониться от еще двух и не успел. Он отскочил назад, но затем свалился замертво с пробитой грудью. А вот дальше случилось неожиданное. Тело эвольвера вспучилось и рвануло. Один из бойцов обладал способностью барьер, другой успел поднять каменную стену. И лишь это спасло бойцов. Оба слоя защиты разнесло, а раненых раскидало. «И кто это?» После окончания видео на экране появилось изображение эвольвера, одетый во все черное с тряпичной маской на лице и шапочкой, скрывающей волосы и лоб. В руках необычный клинок, серый, похожий на старую реликвию. И не скажешь, что им можно отрубать головы и отражать лазеры. «А бомж его знает», — дед поморщился. «Это тот, кто стоит за похищением макаки». «Бомжика-младшего?» — уточнил я. «А ты знаешь других макак?» — раздраженно дернул щекой дед. «И это еще не все. За убийством Борислава тоже стоит человек в такой же одежде и с таким же клинком». «Организация?» — понял я. «Да, называют себя избранными. Владеют непонятными клинками и одеждой, которую даже сильные эвольверы не могут пробить. Перед смертью взрываются, не оставляя никаких следов. Появились буквально из ниоткуда, совершенно непонятно, как между собой связаны и кто за ними стоит. Избранные», я глубоко задумался, используя состояние холодного разума. «Но вариантов очень много. Лидером может быть человек, который тоже вернулся из прошлого, или кто-то, обладающий редким навыком. Это если принять за факт, что организацию основали давно, когда появились синдикаты-клоуны. Тогда можно найти объяснение. Одежду и мечи делает какой-то эвольвер с навыком, как у Джао, но гораздо мощнее. Или же это внешняя помощь? Ванары, амфибии, атлант? Нет, Мильтиада можно исключить. Бориславу убили до того, как я попал в Атлантиду и пробудил атланта. «Есть идеи?» – спросил дед. «Эти избранные – настоящая угроза. У них имеются портальщики не хуже твоего Аниша. Они владеют непонятными клинками и сверхпрочной броней. И мастерство ведения боя у них на высоте. Видел, как ловко этот бомж прыгал? Без длительной подготовки такого не добиться». Я прогнал в памяти воспоминания первой и второй жизни. Медленно покачал головой. Не могу и следа избранных найти. В прошлой жизни все дошло до уничтожения колонии на Луне и вторжения амфибий. Но даже тогда и намека на избранных не было. Скорее всего, их поддерживают извне, решил я. Амфибии, цинвы, ванары. Или атланты, проворчал дед. Вряд ли. Мильтиад во время гибели Борислава лежал в капсуле. Он пошевелиться не мог, не то что организацию создать. «А вдруг выжили и другие атланты?» – предположил дед. «Этот Мильтиад не вызывает у меня доверия. Такими темпами можно хоть что предположить», – хмыкнул я. «Почему это не первый человек решил выбрать избранных?» «Первый человек?» – дед задумался. «Вряд ли он, но все может быть». «Бомжик-младший в порядке?» – вздохнул я, решив сменить тему. «Как его умудрились вытащить из самого сердца города?» Дед не успел ответить. Рядом сверкнуло серебристым, и появилось прозрачное насекомое, похожее на шмеля. «Владислав, жду тебя в Атлантиде», — раздался голос Мильтиада, и насекомое исчезло. «Ждет он», — дед сомкнул губы. «В порядке все с бомжиком. Все, вали отсюда». Дед помахал рукой, словно отгоняя муху. Явно не желает говорить о том, как у него из-под носа утащили бомжика-младшего. Я не стал настаивать и сконцентрировался на телепортации. Мне хотелось увидеться с Мильтиадом и о многом с ним поговорить. У Атланта осталось не так много времени, и я намерен использовать каждый день на благо человечества. Мильтиад сидел в том же здании, в том же необычном кресле, с той же трубкой в руках. Деревяшка все сильнее обугливалась, ее время, как и время Атланта, подходило к концу. «Садись». Мильтиад не дал мне и слова сказать, приглашающе взмахнул рукой. Я взял стул и сел напротив. «Для начала поздравляю. Твое выступление прошло успешно. Будущий царь Валентин уже поддержал тебя. Ханшхатри также готовится выступить перед камерами, чтобы сказать речь в твою пользу. Две страны из шести уже с тобой. Африканская конфедерация и арабская коалиция не будут выступать против. Они сильно испугались меня. Марсиане, кстати, тоже не против. А вот Европейский Союз и Азиатское Содружество так просто не примут новые правила игры, как и Луна. Предлагаю уничтожить парочку орбитальных пушек и убить десяток другой политиков. Ситуация резко изменится». Я нахмурился. «Сам этим займусь», — Атлант перевел взгляд на меня. «У тебя есть более важное дело. Пока я жив, ты должен повысить свой контроль над навыками и освоить духовные чувства. Разрыв между духовным существом и бездуховным огромен. Ты пока не осознал его. Для начала просмотри все материалы, которые я подготовил для тебя. Если возникнут вопросы, спрашивай. О внешних делах не волнуйся. Я уже связался с твоей матерью и твоим дедом. Они гораздо опытнее тебя в политике и помогут со всем справиться. Сейчас тебе нельзя терять время. Как только я умру, ты упустишь драгоценный шанс задать мне важные вопросы. Как думаешь, если ты столкнешься в бою с амфибией первой духовной ступени, кто одержит победу? С заурядной амфибией без особого таланта, у которой класс циклопа – потолок. Я уже понял, что Атланту не особо интересно мое мнение, поэтому даже не пытался ответить. Он сам продолжил, не дожидаясь моей реакции. «Амфибия тебя уничтожит, хотя твой потенциал в тысячи раз выше, чем у него». Я не удивился его словам, потому что предполагал, что он скажет. «Уничтожит в изначальном мире и тем более вне его. Люди только начали путь своего развития, в то время как амфибии тысячелетиями оттачивали свое мастерство. Они гораздо лучше знают свои возможности. Их контроль силы много выше, чем твой. Вижу, ты не веришь мне». «Верю», — ровным голосом произнес я. «Но осознать сложно. На самом деле я и правда не верил. У меня 3 виртуальные спирали ДНК, и можно добавить еще одну. Я владею пространственными силами, могу повелевать ветром и подчинять монстров. И меня легко уничтожит обычная амфибия одного уровня развития со мной? Не верю». «Вот поэтому тебе и надо учиться», — резюмировал Атлант. «Ты не знаешь, что такое духовные чувства и как им пользоваться. Смотри». Я вдруг замер. Просто застыл, не способный пошевелить и пальцем. Похожее я ощущал совсем недавно. При первом знакомстве с ванарами, когда старейшина заморозил мое тело и покопался в мыслях. «Видишь», — Мельтиад продолжал сидеть, пыхтя трубкой. «Попробуй использовать свои хваленые навыки. Хоть что-нибудь. Телепортацию, ветер». «Не получается?» «Конечно, не получается. Я использовал на тебе ауру, разновидность духовного чувства. Ты даже не видишь мои атаки. Не понимаешь, как именно я тебя обездвижил. Точно так же, какими бы навыками ты ни обладал, духовное существо, осознающее свое могущество, может запросто прикончить тебя». Атлант отпустил меня, и я вернул контроль над своим телом. Я горько улыбнулся, поправив воротник. «Ты можешь овладеть аурой и другими разновидностями духовного чувства. Я тебе помогу, когда у тебя возникнут вопросы». Я согласно кивнул. Теперь Атлант полностью убедил меня. Если каждый второй сможет обездвижить меня силой мысли, то толку от моих спиралей ДНК? После этой демонстрации я полностью поменял свои планы на ближайшие дни, решив довериться маме и деду в вопросах, так сказать, внешней политики. «Мне нужно закончить все дела», — задумался я. «Пару часов и вернусь». «Тебе решать», — Атлант прикрыл глаза. «Можешь хоть до моей смерти делами заниматься». Я вышел из дома и телепортировался на побережье. Решил не тратить нейтрино и припрячь Аниша. Оказавшись в Екатеринбурге, первым делом я нашел Черную. Она все еще находилась на полигоне. Вечерело. Многие бойцы давно прекратили тренировки. Но парочка клоунов продолжала оттачивать свое мастерство. Полигон делился на открытый и крытый. Первый представлял собой просторное поле с множеством тренировочных построек, а второй – длинное двухэтажное здание. В нем в основном проходили уроки теории. Там же бойцы переодевались. Шарлотта стояла на веранде и следила за боем клоунов. В руках она держала бутылку воды. «Привет», – поздоровался я с ней, садясь на свободный стул. «Есть разговор». Шарлотта повернулась ко мне. Я в это время разглядывал свои ногти, крепкие, здоровые. Хорошо быть эвольвером и почти не знать, что такое болезни. «Ты стал сильнее», – внезапно заговорила Шарлотта. «Прорвался?» «Да, вот, держи». Я вытащил из внутреннего кармана небольшой мешочек. «Пока не понял. Это ванары использовали какие-то свои способы, чтобы держать ядро в неизменном состоянии? Или у духовных существ ядра уже не растворяются?» Я положил на стол мешочек с ядром древнего монстра. Только сейчас задумался. А тот ванар плачью ядро я поглотил. Какой стадии достиг? Надо узнать, насколько важная шишка бомжик-младший. Может, он сын местного правителя? Тогда его защиту доверили бы кому-нибудь могущественному, недуховному существу всего лишь первой ступени. А вот если бомжик-младший просто перспективный детеныш, то все может быть. Шарлотта подошла к столу и взяла мешочек, открыла его. «Прорыв — это очень больно. Садись, я расскажу тебе, что произошло». Шарлотта, сжимая в ладони мешочек, села. Я подробно рассказал ей, как мы с Вафлей посетили Атлантиду и что произошло дальше. Шарлотта внимательно слушала, иногда задавая уточняющие вопросы. Я не стал от нее ничего скрывать. И про избранных рассказал, и про ауру, и про скорое обучение. На сайте синдиката вышло оповещение, что Атлант будет давать личные уроки эвольверам Земли, а некоторые, самые могущественные, смогут встретиться с ним. «Неожиданно для меня», — сказала Шарлотта. «Я впервые порадовался, что Атлант скоро умрет. Слишком быстро он взял контроль в свои руки, и возразить ему нельзя. Этот монстр может в космосе астероид разнести. Что ему смогу сделать я? Я попрошу Атланта дать и тебе доступ к материалам. И попрошу проследить за твоим прорывом», — предложил я. «Нет», — Шарлотта покачала головой, — «я сама, спасибо». «Уверена?» — с сомнением спросил я. «Да», — твердо ответила она. «Позже можешь дать мне материалы. Но ты не Атлант. Я чувствую опасность от него». «Твое предчувствие опасности сработало?» — я напрягся. «Не совсем», — Шарлотта слабо улыбнулась. «Но что-то такое, да». «Как знаешь», — я пожал плечами. «Тебе много известно об охоте на древних монстров из первой жизни?» «Нет», — односложно ответила Шарлотта. Мы пару секунд помолчали. Я вынул смартфон и решил проверить почту. А накопилось там и правда много. И небольшие проблемы с штаб-квартирой в Австралии, и вопросы от пожирателей жизни, с ними я вообще не знаю, что делать. История повернулась таким образом, что они мне больше не нужны. В идеале их надо прикончить. Каждый из них обладает разрушительным потенциалом и способен принести много горя. Но в то же время они – талантливые эвольверы. Всего-то и надо, что направить их мощь на врагов человечества. «Ты уже смог уловить духовные чувства?» – вдруг спросила Шарлотта. «Пока нет», – я покачал головой. «Но потом расскажу, каково это. Слушай, мои птички сейчас на пике Синшан. Их можно использовать, чтобы перелетать между горами. У Аниши уже достаточная частота ДНК, чтобы открывать порталы на соседнюю гору. Давай создадим союз клоунов и синдиката и переберемся на свободную гору, которая не связана большим хребтом с другими вершинами». «Давай», — легко согласилась Шарлотта. «Но я и так в совете эвольверов. Твой дед требует, чтобы я присутствовала на каких-то встречах. В ближайшие дни я не смогу активно охотиться в изначальном мире». «Как он быстро», — покачал я головой. «У вас же есть лекарь? Белая?» «Да». «Может она прилететь сюда?» «Нет, она живет на Луне». «Жаль, вместе с Нити они бы вылечили ноги Лиангу». «Это можно сделать в изначальном мире, если получится организовать нормальную переброску между горами». По привычке я вновь начал обсуждать все свои проблемы с Шарлоттой. И они очень быстро решались, вместе мы могли найти выход из любой ситуации. От использования способности Люда до вопросов снабжения в изначальном мире мы могли поговорить обо всем. «Эвакоин и Тригона можно укрепить, если наши магазины будут принимать валюту друг друга». Я выключил смартфон, довольный собой. «Приятно, когда дел нет». «Я напишу Сюле», — согласилась Шарлотта. «Но, боюсь, остальные организации начнут делать так же». «И так начнут», — я отмахнулся. «Не помнишь, что ли, как в первой жизни было? Ладно, я в Атлантиду. Буду тренироваться ближайшие дни, пока Атлант жив. Не хочешь кое-кого навестить?» Шарлотта улыбнулась краешками губ. «Бедная девушка извелась вся. Ждет, а ты не приходишь». «Хочу», — слегка смутился я. «Ладно, до встречи. Удачно прорвись и расскажи потом, какую способность получила». Я попрощался с Шарлоттой и переместился в усадьбу. Спросил, где найти Аделю служанки, и пошел к ней. Перед тем, как уйти с головой в тренировки, мне следует поговорить с ней. Новгород. Усадьба Вавилонских. Роза сидела в гостиной и смотрела на экран. На нем транслировалась встреча ее личной помощницы с первой кандидаткой на роль матери Атланта. Женщина лет 30 с жадностью ела, слушая условия договора. Слегка полноватая, но симпатичная. «Я правильно поняла?» – женщина вытерла салфеткой губы. «Мне надо выносить и родить ребенка, и взамен все, что вы перечислили». «Да», – ровным голосом ответила помощница. Роза сосредоточенно следила за ходом беседы. По уверению Мильтиада, Атланты при рождении не больше людей. Лишь после того, как Атлант прорывается до класса Ориона, он резко вырастает. Различия будут, те же глаза, например, у маленьких атлантов светятся. Но эти различия слишком незначительны, их можно спрятать. Мильтиад не желает, чтобы другие цивилизации заподозрили о том, что вид атлантов возрождается. Тогда Солнечную систему сразу же уничтожат. «Я согласна», — уверенно кивнула женщина. «Я дважды была суррогатной матерью, у меня есть большой опыт. Вы сделали правильный выбор». Роза мысленно вздохнула. Она выключила экран и помассировала виски. Атланту мало одного потомка, он хочет, чтобы их были тысячи. И Розе придется этим заниматься, первое время скрывая этот факт от родных. Лишь после смерти Атланта она расскажет об этом сыну, и они вместе подумают, что делать дальше. Где-то внутри она сомневалась. Разве Атлант не понимает, что дети просто ассимилируются со временем? Разве его цель может быть так проста? Или он готовит что-то? Но Роза старалась пока не думать об этом. Маленькие Атланты не скоро вырастут, и к тому времени Роза обязательно поймет, что именно замыслил Мильтиад. Она надеялась, что поймет.